20 августа. На основании вчерашнего решения я отправился с проводником, одной лошадью и двумя нижними чинами вверх по реке Вангоу к перевалу на реку Нато. Широкая долина быстро начала суживаться. Версты 2,5 от Фанзы справа высится скалистый пик, как и все минерогеновые массивные породы, оголенный от земли и не покрытый никакой растительностью. Справа от Фанзы Лудева в небольшом распадке виднелись также 2 такие скалы. Вообще эта равнина обильна пикообразными голыми скалами. Чем дальше, тем долина все более и более суживается. И здесь восточные правые края долины – крутые скаты горы, левые – более пологие. Так как мой проводник закутил и по дороге напился пьян, я должен был еще засветло остановиться на бивак. Бивак мы выбрали на голых камнях реки Вангоу. До сего времени русло последней было совершенно сухое, и мы долго не могли найти воды. Всюду русло было сухое, каменистое. Дерсо окончательно забастовал, но я уговорил его дойти до воды. Начали искать воду, и, пройдя по камням около 10 шагов, увидели вдруг ручей, обильный водой, быстро бегущий, журчащий и тут же исчезающий под камнями. Пришлось вставать биваком здесь. Кстати, наводнение нанесло громадную кучу леса, бревен и хвороста, которые дали нам великолепные дрова. Пока варился обед, я закончил съемку и занялся определением высоты при помощи гипсометра. Один гипсометр у меня лопнул, а второй дал желанные цифры. Проводник мой тотчас же уснул, но сперва 2 минуты сидел на толстом бревне и, подперев голову руками, пел какую-то печальную, заунывную песню. Ужин был готов. Закусив, я сел писать дневник. Когда я кончил, уже стемнело. Мы решили зажечь всю груду хвороста, как она есть. Большое пламя осветило всю прогалину. Привязанная в стороне лошадь скучала по товарищам, оставшимся на общем биваке. Свеча не таяла и не оплывала. Проводник проснулся, хмель его прошел, и он долго со мной разговаривал. Я задавал ему вопросы, он отвечал. Часов 10 вечера он убеждал меня дать один выстрел, чтобы отогнать диких зверей от бивака, и тогда лечь спать спокойно. Но я воспротивился этому. Мне не хотелось нарушать этой торжественной тишины ночи, присоединять грохот и гул выстрела к ночным звукам тайги, к ласковому шепоту деревьев. Мне казалось, что это столетние кедры, низко раскрылив свои хвойные ветви, шепчут мне о былом, прошлом и рассказывают свои фантастические сказки. Я лег спать у костра. Светила яркая луна, и свет ее смешивался со светом красного пламени костра. Радужными лучами отражалась вода. 21 августа. Утром мы пошли дальше. Тропа местами была совершенно размыта, и потому приходилось ее очень долго искать. В одном месте долина расширяется в широкую котловину, обильно поросшую медвежьим листом и другими злаками. Здесь постоянно держится очень много кабанов. Тропа вьется. Около полудня дошли до небольшой фанзы, очевидно, зверовой. Все приметы домашнего обихода были в фанзе. Значит, хозяин ее, уходя на немного на полевые работы, рассчитывал наверняка, что никто не придет в его обиталище и не тронет его имущество. Мы были без сахара и за последнее время даже стали привыкать к этому обстоятельству. Но тут бог кумирни выручил нас. В чашечке у него лежал сахар, около 10 кусочков. Как нельзя более мы обрадовались этой находке, и так как бог был не в состоянии уничтожить сахар, то мы помогли ему. Отдохнув немного, мы пошли дальше. Долина стала сильно суживаться, обнаруживая признаки верховых рек и близость переправы. Часа в 4 дня нас застал сильный дождь. Главная забота была спасти от сырости планшет и фотографический аппарат. К счастью, дождь скоро перестал, и мы достигли второй зверовой фанзы, где и решили ночевать. И хорошо сделали, ибо перевал оказался от фанзы всего в 2 верстах. А к вечеру, кроме того, опять пошел дождь еще сильнее прежнего. Мы устроились отлично, коня поместили тоже с собой, зажгли свечу, и я занялся работой по заполнению вопросных пунктов своего дневника. Пройденный путь следует отметить большим количеством рябчиков.